что такое жизненные знаки и почему важно научиться их замечать. В моменты сомнений, страхов или принятия смелых решений мы часто обращаемся внутрь себя. Но ответы нередко приходят извне, в виде знаков, которые может послать нам жизнь. Это может быть фраза, услышанная в нужный момент, надпись у прохожего на футболке, повторяющееся число, внезапно появившаяся возможность или даже отказ, который оказался благом. Многие успешные люди говорят, что к деньгам и росту их привело то, что они следовали интуиции, чувствовали момент, увидели знак. Но как доверять жизни, если мы привыкли все контролировать? И как научиться читать знаки, чтобы идти по лучшему для нас направлению? Жизненные знаки — это тонкие подсказки от жизни, Бога, Вселенной, называйте как вам ближе, которые направляют, поддерживают или, наоборот, останавливают, когда мы идем не туда. Это язык, на котором жизнь разговаривает с каждым из нас, если мы готовы слушать. Эти знаки помогают принять верное решение, указывают, что мы на правильном пути, или, наоборот, предостерегают — ты идешь не туда. Вдохновляют на смелость, рост, новые возможности, расширяют границы привычного мышления, дают ощущение «я не одна, я под защитой, жизнь заботится обо мне и оберегает». Помогают реализовывать идеи, строить бизнес, карьеру или проекты из легкости, а не напряжения. Как научиться замечать знаки? Первое. Замедляйтесь. Знаки чаще всего не кричат, они шепчут. В шуме мыслей и бесконечных дел мы просто не слышим знаков. В моменты, когда подсказки больше всего необходимы, вместо того, чтобы куда-то бежать, делайте паузу. Создавайте для себя тишину. Прогуляйтесь без телефона. Понаблюдайте за миром. Вы удивитесь, сколько всего начнет проявляться. Второе. Задавайте вопросы. Жизнь охотно отвечает, но не без запроса. Я вот уже много лет поступаю так. Формулирую и записываю один какой-то вопрос и дальше смотрю, что будет происходить и как. Через кого или что я получу ответ на свой вопрос. Спрашивайте и вы самое важное, что в моменте актуальнее всего. Например, что мне важно понять? Какой выбор правильный? Какой путь приведет меня к большему доходу? Спрашивайте и будьте открыты к ответам. Они могут прийти не сразу и не в той форме, как вы ожидаете, но они придут. Третье. Обращайте внимание на повторяющиеся символы. Числа, например, 11-11, 22-22. Одинаковые фразы от разных людей, как будто случайно услышанные слова, образы, совпадения. Это все может быть знаком. Повторение — это способ, которым жизнь говорит «смотри сюда». Четвертое — записывайте. Заведите дневник знаков. Записывайте все, что вызывает внутренний отклик, даже если кажется нелогичным. Со временем вы увидите, как ваша жизнь рисует картину из этих подсказок. Вопросы для дневника. Что сегодня удивило или зацепило меня? Что я встретила несколько раз за день? Куда мне хочется пойти, несмотря на то, что страшно? Пятое. Доверяйте первым ощущениям. Знак почти всегда сопровождается внутренним откликом. Теплом, расширением, мурашками, щелчком или ёканьем внутри. Ровно как и тяжесть, зажатость, зевота при определенных людях или темах, это сигнал «не туда». Это не про логику и разум, а тело и душу. Доверяйте им.